Отдельно был уложен пищевой рацион в воздухонепроницаемой упаковке калорийностью из расчета больше 10 тысяч килокалорий на каждого человека и пресная вода из расчета по 1,5 литра на одного пассажира. Имеется и оружие. Мы герметично упаковали 2 револьвера наган с 1000 патронов и пару хаудахов 12-го калибра с 50 картечных ротвейлов. В особый контейнер Юра Ватяков впихал какую-то особую рацию, способную теоретически достучаться до острова Входного или до Эдгара. А уж там нерпа может быть как-нибудь, если повезет. Бррр, даже думать не хочется. Остальное уж кто что успеет схватить с собой, когда морские окуни начнут передавать первые приветы. Для установки дополнительного оснащения пришлось в условиях реммастерских вскрывать штатный контейнер, снимать систему надувания и вообще заниматься всем тем, от чего упали бы в обморок земные инспекторы, увидевшие такие нарушения конвенции САЛАС. Спрашиваете, какого лешего я все это так подробно описываю? Да потому что страшно. Сейчас все мы слегка перегорели, немного успокоились. А вот когда только прикидывали и комплектовали, отгоняли дурные мысли прочь, но они возвращались и возвращались. Это ни хрена не шутки. Это, хомбре, реальная испанская авантюра с новыми землями. Обманчивое чувство самоуверенного старожила исчезло махом. С чего-то ты взял, что уже знаешь этот новый мир. Ты знаешь лишь небольшой регион, глупый. Впереди мир непредставимый. А перед ним лежит неизвестный океан. И никаких точек аварийного схода с маршрута. Никаких сил МЧС. Есть карта, на которой человеческий ноготь может закрыть средней величины европейскую страну. Есть некий план. И есть масса вопросов. Знаете, сейчас я очень хорошо понимаю Колумба и Кортеса. Колумб хоть в Индию плыл, пусть и ракообразным способом. А мы пилим в откровенное никуда. Однако само это никуда никого особо не страшит. К примеру, гоблину вообще плевать, кто там и что там сидит на новых берегах. У него ко всем правильный подход есть. Но никому не плевать на сам океан. Он по-настоящему пугает. Океан в любой момент способен сотворить что угодно и с нашим верным клевером, и с нами, самонадеянными гордецами. Вот мы и готовились, перебирали и выписывали каналом, вязали, перевязывали. Кстати, умение всех членов экспедиции уверенно держаться на воде проверялось комиссией штаба. Что будет после того, как мы останемся на плоту посреди океана? Куда нас понесет? Маурер утверждает, что на таком масштабе смотрящие не подумали прорисовывать группы мелких островов, рифы, мели и одинокие скалы посреди моря. Но даже если мы сможем вовремя их увидеть, даже если будет относить течением и ветром к спасительному берегу, сможет ли эта надувная лоханка доплыть до них, даже в 4 весла? Вот потому мне инстинктивно хочется иметь наготове еще одно плавсредство, полноценное, с двигателем. Утонуть или тупо загнуться на резине не хочется. Но упаси Господи, произнести это при Маурере или при Сашке. Сами утопят. Вечерело. Я уже думал, что большая часть экипажа вырубилась. А нет. То и дело, кто-нибудь выныривал из двери, с недоумением пялился на меня. Иногда подходил, смотрел какое-то время на синеву и вновь скрывался внизу. Вот Хвостов наверху не появился ни разу. Данила весь день безвылазно сидит в машине. Вернее, в тесном модуле крошечной судовой мастерской, что оборудовано впритык с машинным отделением. Там же и 2 спальных места друг над другом, откуда Хвостов, сразу переиграв все расклады, безжалостно выгнал Кастета. Даже во сне не может слесарь бросить рабочего места. Придется сам же с ним жить. В судовой мастерской изначально имелся верстачок с тисками, вертикально сверлильный и заточный станок. Данила умудрился встроить туда же крошечный токарно-винторезный. Все остальное пространство, включая потолок, заполнено кронштейнами, на которых закреплены самые разнообразные инструменты. Я и сейчас слышу, как он там постукивает, конструирует что-то очередное гениальное. Маурер, быстро осознав возможную опасность для начала, вежливо предупредил технаря не вздумать производить апгрейд судна без ведома и одобрения капитана. Работает, не покладая рук и не анила. Изредка ветер набрасывает на меня манящие запахи из камбуза. Скоро ужин, обещающий быть качественным. Мне ли не определить меню по запахам? Уху слышу. От моей помощи повариха отказалась. Ну да, это поначалу. Знаю я эти вещи. В походах готовить непросто.